Глава 10. Колдовской пламень. Всю ночь проплакала Юля в мрачном подземелье, а ранним утром за ней пришли два жирных крыса почти с нее ростом. Они завязали девочке глаза, подхватили под руки и повели к выходу. Юля всякий раз вздрагивала от мерзких прикосновений крысиных лап. Вскоре конвой голохвостых стражников доставил ее в город больших фонарей. Заметив в одном из домов приоткрытую дверь, а за ней горящий очаг кухни, крысы развязали Юле глаза и приказали: «Да будь для нас огонь!» Девочка быстро подбежала к печи, железными щипцами схватила пылающую головню, бросила в стоявший рядом кастрюлю и понесла на выход. При этом Юля нарочно зацепила кочергу, и та с грохотом упала на каменный пол. Она надеялась, что на шум выйдет кто-нибудь из людей и вызволит ее из крысиного плена. Но никто так и не появился. «Поторапливайся, неуклюжица!» — недовольно ворчали стражники всю обратную дорогу. Горько плакала девочка, возвращаясь в свою тюрьму. На сердце у нее было так тоскливо, как если бы в нем задул ветер листобой и зарядил самый унылый на свете ноябрьский дождь. Но где-то глубоко в душе еще теплился огонек надежды. Она разведет костры для подземных жителей, сова смилуется над ней и отпустит домой. Тем временем, по приказу Брынзы, кроты вырыли глубокие ямы посреди тронозала и доверху заполнили их каменным углем. Сова ударила по приготовленному топливу черным посохом, и каменный уголь еще больше почернел и окаменел. «Повелеваю, пусть девчонка разведет огонь!» От Юлиной головни камни зачадили густым едким дымом, и вокруг разгорающегося топлива заплясали языки серого пламени. Но черного огня не было и в помине. «Ядрена копоть! Что делать? Что же делать?» заметалась по пещере обескураженная Брынза и на полном ходу врезалась в окамененного неогодяя. Взвыв от боли, она в ярости зашвырнула его в огонь. Каменный истукан вспыхнул, словно бенгальская свеча, разметав по всему большедыру колючие черные искры. Изумленная сова подбросила в костер еще одно изваяние, и оттуда повалил такой густой смрад, что все раскашлялись, как стадо простуженных баранов. «Эге!» — смекнула Брынза. «Да их лучше сжигать по одному, а не то насмерть угорим. Однако какой счастливый случай! Какое важное открытие! Да ведь я наконец-то заполучила настоящий черный пламень!» На глазах совы в большой дыре стала вырастать невиданная черная туча, так что и впрямь нечем стало дышать. «Все, каюк!» — испугалась сова. «Теперь все, задохнемся!» «Не дрейфь!» — продребежал мне голос. «Сейчас все управим, я тебе помогу. Отправлю тучу куда следует!» И черная туча, направляемая злой силой, как гигантский удав, втиснулась в туннель и поползла наверх в старую башню, которая защадила акиатская труба. Брынза вылетела на поверхность и немало удивилась тому, что, несмотря на порывистый встречный ветер, туча неумолимо наползает на город больших фонарей. «Ты хорошая ученица!» — вновь услышала она скрипучий, как несмазанное колесо, голос. «Но никак не можешь догадаться, почему наша туча движется против ветра. Это все потому, что в городе у нас есть верные союзники, черные мысли, накопившиеся в умах горожан. Так что люди, сами того не ведая, помогают нам, притягивают к себе черную тучу». Торжествующий совиный вопль разнесся над безлюдными скалами, а в подземном царстве час от часу все сильнее и сильнее разгорались черные костры. Теперь вы знаете, откуда появилась черная туча и как сове удалось добыть колдовской пламень.